Она шла к зеленой горе. Уже на середине подъема рана открылась окончательно. Опять хлынула кровь. Обещанные Геликсом часы прошли. Она старалась не испачкать тетради, которые привязала к телу. Они спасали ее от множества ушибов, когда они с Радой катились по склону. Она перетянула рану куском ткани, который оторвала от одежды. У самого подножия горы она остановилась и присела на камень. Передышка была необходима. Вдруг земля стала вибрировать, и потом ощутимый толчок землетрясения перетряхнул округу. Она быстро села на землю, ожидая повторного толчка. Но прошло время, и только гул первого потерялся где-то и стих вдали. Она оперлась спиной о камень, сидела неудобно, больно, но встать тяжело. Тело отказывало ее слушаться. С первым толчком что-то поменялось в окружающем мире. Ее собственные чувства притупились. Сначала она отнесла их насчет ранения, однако тело все еще наливалось тяжестью, приходило тупение. Она поняла, что соображает с большим трудом. Она тронула рану. Пятно жидкости неестественно темного цвета выступало через повязку. Но ожидаемого болевого эффекта она не ощутила. Как не вовремя. Она встала, опираясь о камень. «Вот, вижу ее!» — раздался недалеко голос Рушалы. «Вижу!» Она обернулась. К ней приближались три фигуры. «Да, она!» — окликнулся. «Цела, бестия!» Она вгляделась в третью фигуру. Память сообщила сходство. Ахши. Он побежал ей навстречу. Сесс изволочился, поймал его, но Ахши рванулся, уронив Сесса, и помчался к ней опять. Она не знала, чего ждать. Стоять было трудно. Она снова села у камня. Усталость была неимоверной. Ее начало клонить в сон. Когда Ахши подбежал к ней и кинулся на колени, она едва узнавала смутный силуэт. Сесс застал очень трогательную картину. Книжник стоял на коленях перед Верданой. Ей было явно плохо. Он решил, что ее потрепали в бою. Но у Рушалы будет истерика, как в прошлый раз, когда он увидит истерзанную Вердану. «Мальчик, ты помнишь траву, которую мы собирали для госпожи?» — спросил он. «Да», — отозвался Рушала. «Найди мне эту траву. Ей понадобится лекарство». «Да, я найду», — с готовностью ответил мальчик и засеменил к склону, к тому месту, где виднелась растительность. Сэс знал, что такая трава здесь не растет. Он подошел ближе. Ахши склонился к Вердане, гладил ее по подбородку и твердил. «Дана, девочка моя, Дана, Дана». Она смотрела на него, кулаки были сжаты, во взгляде мука. Она тоже стала похожа на безумную. «Учитель», — тихо произнесла она. Ее подбородок скользнул из пальцев Ахши. Она стала валиться на бок. Сесс кинулся к ним, но Ахши успел первым удержать ее от падения, испачкался кровью, и одной рукой держал Вердану, другую, изучая пятно. «Она ранена», — как-то безразлично произнес он. «Разве она была так ранена?» Сессу пришлось силой вызволять Вердану из объятий книжника. Он цеплялся за ее одежду и мешал ему развязывать повязку. Цвет крови стал странным, смесь синего и бурого. Цвет походил на тот, который Сессу уже доводилось видеть после визита Верданы на пепелище собственного дома. Она вернулась перепачканной кровью такого же цвета. Значит, опять дралась со странным существом. Она вдруг очнулась и пыталась замахнуться на него. «Это я, Сесс», — сказал он, отводя ослабевшую руку. «А, император», — протянула она. «Сколько их было, Дана? С кем ты сражалась?» — спросил он. 17, — ответила она. «Ты убила Раду?» «Нет, он не убийца. Я поняла». Сесс уложил ее на землю, чтобы удобнее было осматривать тело. Она продолжала говорить. «Ножа у Рады нет. Он был забрал его с базы. Но на базе моего ножа тоже не было. Я помню, что искала его. Что-то не так. И Рада меня убил». «Какая теперь разница?» — рассердился Сесс. Он посмотрел на тело и удивился. «Да ты цела, за исключением старой раны. Как же ты их всех одолела?» «А я их расстреляла, стражей канцлера. Рада сам ушел. Я послала его спасать остальных». Ее бормотание напоминало полубред. «Дана», — позвался, — «Дана, очнись». «Она умерла», — печально произнес Ахши и провел рукой по лицу Верданы. Сесс тупо смотрел на распростертое тело. «Все святые, нет». произнес он. К ним подскочил Рушала, в его руке был пучок травы. «Я нашел!» — крикнул он. Сэс удивился хладнокровию мальчика. Рушала стал тереть и мять траву слабыми руками, пока не вышла малость сока, а потом ловко приложил траву к ране, копируя движение самого Сэса. Резкий второй толчок заставил его распластаться на земле рядом с Верданой. Рушала упал с криком, жуткий гул разнесся по округе. Сэса стала клонить в сон. Тело отяжелело. Последнее, что он видел, как пульсирует кровь в ране Верданы и как стекает по лепестку растения, меняя цвет на бурый, а потом на ярко-красный. Он услышал ее слабый голос. «Эвакуация».